Ван Ян обалдел, не ожидав, что это гложет Джессику. Он беспомощно промолвил: «Так тебе кажется, что я полюблю другую, или кажется, что я стал дерьмовым молодым мультимиллионером, и я тебе больше не нравлюсь?» Джессика, нахмурив изящные бровки, покачала головой. «Нет, Ян, я так не думаю». Ван Ян спросил: «Тогда ты уверена в наших отношениях?» Джессика закивала, говоря: «Угу, уверена. Во мне нет ничего необычного». Ван Ян понимал, что тревоги Джессики все равно не развеялись. Поразмыслив, он остановился и, посмотрев ей в глаза, произнес: «Джессика, знаешь, почему я решил снимать цифровое кино? С одной стороны, потому что снимать кино – моя мечта, а с другой стороны, из-за тебя». Джессика широко раскрыла глаза, сердце быстро заколотилось. Ван Ян раскрывал ей свою душу. «В то время я мыслил просто. Если я пойду работать каким-нибудь агентом по недвижимости, то я буду все дальше отдаляться от тебя. В конечном счете мы превратимся в людей из двух разных миров. Я стал тем, кем сейчас являюсь, лишь потому, что боялся, что не угонюсь за тобой». Сжав ее руку и поцеловав в тыльную сторону ладони, Ван Ян опять улыбнулся и сказал: «Если у меня и есть еще какая-то мечта, так это ты. Ты – моя мечта». Сердце Джессики чуть ли не вырывалось из груди. Вся нервозность пропала вслед за быстрым сердцебиением. Она шутливо спросила: «Так, значит, не Натали?» Ван Ян захохотал и энергично покачал головой. «Нет, не Натали, я с ней не знаком. Это ты, Джессика, только ты». Увидев радостную улыбку на лице Джессики, Ван Ян со смехом повторил прежний вопрос: «Ты уверена в наших отношениях?» Джессика без колебаний кивнула, ответив: «Конечно». Она внезапно преисполнилась уверенности насчет будущего. Прежние беспорядочные мысли вылетели из головы. Она доверяла Яну и была уверена, что станет лучшей девушкой, а потом и лучшей женой. Она, глядя на Ван Яна, с улыбкой произнесла: «Но, Ян, если бы ты стал агентом по недвижимости, думаю, мы бы все равно были вместе». Ее лицо приняло чуть стыдливое выражение, а затем она решительным тоном заявила: «Быть вместе с тобой тоже моя мечта». «Значит, мы добились своего», усмехнулся Ван Ян. При виде ее пылающего взгляда и приятного личика он, не в силах сдержать чувства, потянулся к ней за поцелуем. Джессика и сама направилась к нему. Пара продолжила тот незавершившийся в прошлый раз страстный поцелуй. Когда оба человека достигли самозабвения, Ван Ян обнял обеими руками Джессику, но неожиданно почувствовал что-то неладное. «Моя рука?» Затем он пришел в себя и тут же вскрикнул: «Блин, Дэнни». Джессика тоже растерялась и, заметив, что руки Ван Яна пусты, невольно крикнула: «Дэнни». Они вдвоем осмотрелись по сторонам и увидели, как Дэнни с поводком убежал уже далеко вперед. Джессика, хохоча, окликнула пса: «Стой, негодник». Ван Ян со смехом промолвил: «Ладно, сейчас перевоплощусь в Супермена». Он прорычал: «Дэнни, а ну, стоять». Дэнни обернулся и так бешено понесся обратно к обоим людям, что его уши задергались. Глава 59. Банкет. В то время, когда весь мир узнал об отношениях между Ван Яном и Джессикой, завершилась шестая неделя показа и третья неделя широкого проката классного мюзикла. С 28 мая по 3 июня фильм собрал 32 416 200 долларов и продолжил занимать второе место в еженедельном рейтинге. Общие кассовые сборы уже составляли 161,5 миллиона. Это был новый личный рекорд по Северной Америке для Ван Яна, потому что его паранормальное явление заработало 160 миллионов. Лидером еженедельного рейтинга, естественно, по-прежнему были «Звездные войны. Скрытая угроза». Эта картина безостановочно набирала мощи, за прошедшую неделю уже собрала 81 614 000 долларов. А вышедший на той же неделе «Ноттинг Хилл» тоже неплохо себя показал, заработав 24 406 000 долларов и очутившись на третьем месте в рейтинге. Против очарования Джулии Робертс невозможно было устоять. Закари, будучи ее ярым фанатом, неоднократно приглашал Ван Яна вместе сходить в кино. Ван Ян был этому крайне изумлен. Два взрослых парня вместе пойдут на романтическую комедию «Ноттинг Хилл», ладно хоть не на Горбатую гору. Но под напором недоумений выяснилось, что Закари надеялся пойти в кино с Ван Яном и Джессикой, чтобы последняя прихватила с собой свою близкую подругу Ирен Эллисон. Закари активно ухаживал за Ирен, но та почему-то игнорировала его, лишь воспринимала его как друга. Она отказала ему в совместном походе в кино. Какая изощренная идея! Ван Ян не согласился на предложение Закари, зато предложил еще более изощренную идею. Он попросит Джессику пригласить Ирен в кино, затем у первой якобы неожиданно возникнет какое-то неотложное дело и она не сможет прийти, тут появится Закари. Остальное будет зависеть от самого Закари. Между тем диски с саундтреком классного мюзикла продолжали с бешеной скоростью раскупаться. Отношения Ван Ян и Джессики никак не повлияли на пыл большинства киноманов. За неделю было продано более 300 тысяч дисков. Если бы можно было беспрерывно поставлять новый товар, пожалуй, эта цифра была бы в два раза больше. Еще более шокирующим было то, что 9 песен саундтрека классного мюзикла попали в топ-100 Billboard, где размещались наиболее популярные песни в США. 9 песен одновременно оказались в топ-100, а 5 из них даже втиснулись в топ-40. Был поставлен новый рекорд Гиннесса. В связи с этим у многих крупных лейблов, например, Warner Music и EMI, потекли слюнки. Они начали осведомляться, не намерена ли Flame Films посотрудничать с ними в заграничном выпуске саундтрека. А Flame Films как раз имела такие намерения. Это отличалось от заграничного проката фильма. У Flame Films не было ни опыта, ни связи в музыкальной индустрии. Если в Северной Америке еще можно было подыскать для сотрудничества мелкую компанию, то в случае выпуска дисков за границей, лучше всего было доверить всю работу какой-нибудь крупной влиятельной компании. Разумеется, в этом случае придется поделиться определенной прибылью. Многие СМИ вновь прокомментировали последние успехи классного мюзикла. В статье Chicago Sun-Times под названием «Волшебный юноша Ха-2» говорилось, в августе 1998 года началась паранормальная лихорадка. В мае 1999 года началась музыкальная лихорадка. Сложно поверить, что это случилось за столь короткий срок. В таком случае какую третью работу самого молодого режиссера мы увидим в 2000 году с наступлением нового тысячелетия? Совершенно новую картину или классный мюзикл 2? Увидим ли мы волшебного юношу Ха-3? Нью-Йорк Таймс же сделала акцент на влиянии классного мюзикла и написала следующее. Это победа молодежи. Вне зависимости от того, понравился вам фильм или нет, вне зависимости от того, чувствуете вы в фильме жизнерадостность и молодость или он кажется вам скучным и несерьезным, вы должны признать, что влияние фильма велико. Насколько было велико это влияние, если рассматривать в мелких масштабах, то восточная старшая школа Солт-Лейк-Сити, где проходили съемки, недавно объявила, что переименуется в восточную старшую школу. Если же рассматривать в более крупных масштабах, то европейские подростки с нетерпением ожидали выхода картины в июле. Показ еще не начался, но уже установились вокально-танцевальные тренды. Единолично создавший эти тренды Ван Ян стал самой ослепительной звездой Голливуда и даже всей Америки. В коммерческом плане его Flame Films тоже следом стала новой звездой. Маленькая компания, прежде находившаяся на грани банкротства, превратилась в высококачественную организацию, чей годовой доход, возможно, составит 200 миллионов. А в последнем выпуске журнала «Empire» было проведено исследование «Кто твой самый любимый мужской кумир?», где лидировал Ван Ян, которому удалось обойти даже исполнителя главной мужской роли в классном мюзикле Тома Уэллинга. Как так получилось? В «Empire» дали комментарий. Такая ситуация весьма специфическая. Обычно самыми молодыми режиссерами считаются люди под 30 лет, а Яну всего 19 лет. В плане внешности он выглядит очень даже недурно, имеет отличную фигуру. В нем ощущаются зрелость и самоуверенность. К тому же он не просто режиссер, но еще и создатель двух коммерческих чудес, благодаря которым стал самым молодым мультимиллионером. Поэтому он превратился в кумира молодежи, ничего удивительного в этом нет. Вообще-то редактор «Empire» хотел добавить еще одну фразу, но так этого и не сделал. Он хотел написать, что если бы этот паренек был белым и объявил об участии в президентских выборах, он бы, наверное, получил немало голосов. Хочет дерево покоя, да ветер не прекращается. По мере роста популярности Ван Яна в его жизни тоже произошло множество изменений. Одним из них стали папарацци. Пусть его отношения с Джессикой уже раскрылись, папарацци не оставляли их в покое. Приобретший новый автомобиль Коул занимался преследованием еще серьезнее, в результате чего все тотчас узнали, что Ван Ян переехал в окрестности, где проживала Джессика. И все узнали о том, как ежедневно утром и вечером Ван Ян и Джессика вместе выгуливают пса. Но папарацци снимали на протяжении многих дней, как пара либо гуляет с псом, либо разъезжает на велосипедах, либо прогуливается пешком, либо играет на баскетбольной площадке микрорайона. Таких повседневных фотографий хватало только на один раз для публикации в газете, поэтому с течением времени число папарацци постепенно уменьшалось, а оставшиеся не следили круглыми сутками. Большинство из них изредка приезжало попытать счастья. Помимо папарацци, было еще одно изменение. В жизни Ван Яна добавились кое-какие мероприятия. Мероприятия, в которых можно поучаствовать. Например, сейчас он получил приглашение на вечеринку. Увидев незнакомый номер, высветившийся на дисплее телефона, Ван Ян в замешательстве ответил на звонок. «Алло, кто это?» «Привет, Ван Ян, это Пэрис Хилтон», — донесся из мобильника женский голос. Она весело произнесла. «Мистер Джон Филдхаймер дал мне этот телефон. Ян, я смотрела классный мюзикл, мне очень понравилось. У меня есть кое-какие вопросы по кино, которые бы мне хотелось задать тебе, можно?» Ван Ян лишь вымолвил. «Ау», не понимая, кто такая Пэрис Хилтон. Он жаловался про себя, почему Джон раздает его номер кому попало. В это время Пэрис продолжила весело говорить. «Я собираюсь приехать через несколько дней в Лос-Анджелес, устрою классную вечеринку в отеле Хилтон, я там главная, никто нам не помешает». Ван Ян что-то начал понимать. «Отель Хилтон, Пэрис Хилтон, должно быть, это девушка из состоятельной семьи». Пэрис спросила. «Ты придешь на вечеринку?» Ван Ян скривил рот и без колебаний отказался. «Нет, спасибо, я не приду». Пэрис со смехом настаивала. «Давай же, можешь взять с собой свою девушку». Ван Ян по-прежнему прямо отказался. «У меня правда не получится. Нам не очень нравятся вечеринки, а вам желаю хорошенько повеселиться». Пэрис, похоже, не ожидала от него такого прямого отказа. Она с некоторым недовольством недоумевала. «Почему? Разве есть такая молодежь, которой не нравятся вечеринки?» Ван Ян улыбнулся. «Вечеринка, которой никто не помешает». Он ответил. «Думаю, таких много. Окей, тогда пока». Сердито откликнулась Пэрис и повесила трубку. Ван Ян отложил мобильник и с улыбкой покачал головой, прошептав. «Молодежь обязана любить вечеринки». Затем он хриплым голосом ответил самому себе. «А да». Он пожал плечами и нормальным голосом произнес. «Да, значит, я не Ван Ян, я Ван Олд-Олд». Но он не собирался отказываться от абсолютно всех мероприятий. Некоторые из них он готов был с удовольствием посетить. К примеру, Ван Ян получил приглашение на вечерний благотворительный банкет, устраиваемый Фондом защиты детей, и планировал там поприсутствовать. Во-первых, можно будет сделать доброе дело, во-вторых, у него появится возможность завязать новые знакомства на банкете. Поговаривали, что туда придут Роберт Земекис и Стивен Спилберг, являвшиеся его кумирами. Ему, конечно же, хотелось познакомиться с этими уважаемыми, великими режиссерами. Поскольку на банкет разрешалось приводить с собой компаньонов, Ван Ян, естественно, пожелал взять с собой Джессику. Узнав об этой новости, Джессика, напротив, хмуро промолвила. «Ян, я никогда не бывала на подобных мероприятиях». Ван Ян кивнул, сообщив. «Я тоже не бывал, но все когда-то бывает впервые. Думаю, в будущем нам предстоит посетить немало таких мероприятий». Он рассмеялся и отшутился. «Например, Золотой глобус или Оскар». Джессика тоже посмеялась и ответила. «Ну, ладно». Ван Ян бодро промолвил. «Нужно связаться с визажистом». Благотворительный банкет устраивался в роскошном отеле, располагавшемся в Беверли-Хиллз. В день проведения мероприятия официально одетые Ван Ян и Джессика на машине поехали к месту назначения. Ван Ян носил черный костюм, Джессика же надела прелестное молодежное вечернее платье, прихватив с собой белую сумочку. Визажист помог им должным образом прихорошиться, чтобы они соответствовали вечернему банкету. Тем более приходилось поддерживать имидж, ведь их непременно будут фотографировать журналисты. Ко входу в отель вела длинная красная дорожка, по бокам которой были установлены ограждения. С двух сторон стояла толпа журналистов. Они направляли объективы своих камер на прибывавших гостей и безостановочно нажимали на затворы. Отовсюду вылетали ослепительные вспышки. «Эй, Ян, Джессика!» Белый журналист, внезапно обнаружив впереди державшихся за руки Ван Яна и Джессику, тут же сделал несколько шагов и, фотографируя двоих людей своим длиннофокусным объективом, спрашивал. «Ян, Джессика, как дела в ваших отношениях?» Остальные журналисты тоже следом заметили обоих людей и направили на них свои объективы. Ван Ян и Джессика, держась за руки, с легкой улыбкой шли ко входу и здоровались кивком с журналистами. Последние же, Похоже, не хотели только фотографировать и без конца задавали вопросы типа, когда вы начали встречаться, можете рассказать свою историю? Ван Ян подумывал кое-что сказать, как светловолосая журналистка спросила. Ян, слышала, ты обожал Натали и написал ей любовное письмо, ты еще испытываешь к ней чувства, а что Джессика, как она это воспринимает? Брови Ван Ян задвигались. А затем он услышал вопрос от чернокожей журналистки. «Все говорят, что вы расстанетесь в течение года. Что вы думаете по этому поводу? Что за бессмысленный вопрос?» Прервал Ван Ян журналистку и ответил. «Наши отношения лучше некуда». Он накинул взглядом Джессику, та тоже посмотрела на него. Они оба обменялись улыбкой. С тех пор, как он переехал, они каждый день с удовольствием проводили время вместе. Их любовь постоянно крепла. Утверждение, что они расстанутся в течение года, было просто смехотворным. Ван Ян добавил, спасибо за вашу заботу, но это правда ни к чему. Я больше не стану отвечать на такого рода вопросы. Видя непреклонную позицию Ван Яна, журналисты начали адресовать вопросы Джессике. Та с серьезным лицом произнесла, я не хочу обсуждать свою личную жизнь. Отношения, это дело двоих людей, а не всей общественности. Не скромничай, поделись с нами вашей любовью. Журналисты никак не могли угомониться. Ван Ян и Джессика, не желая обращать на них внимание, непосредственно зашли в отель. Оставшиеся позади журналисты продолжали выкрикивать различные вопросы. Ян, у тебя есть в планах следующий фильм? Говорят, Flame Films готовится снять продолжение классного мюзикла. Постановкой снова займешься ты? Зал, где проводился банкет, поистине сверкал звездами. Среди приглашенных гостей были богатые и известные личности Голливуда. Продюсеры, режиссеры, актеры. Господа носили костюмы и кожаные ботинки, дамы выглядели изящно и очаровательно. Банкет еще не начался, все увлеченно беседовали друг с другом, туда-сюда расхаживали официанты отеля. Также виднелись кое-какие журналисты, которым разрешили поприсутствовать на банкете. Они повсюду делали снимки. Самыми юными гостями сегодняшнего мероприятия стали Ван Ян и Джессика. Едва они вошли в зал, как увидели множество знаменитостей. Пусть даже они сами являлись знаменитостями, их все равно охватило небольшое волнение. Официант принес на подносе алкогольные напитки, с улыбкой спросив, «Сэр, мисс, не желаете выпить?» Ван Ян и Джессика покачали головами. Первый ответил, «Нет, спасибо, они пока не достигли возраста, когда разрешается пить алкоголь. Если журналисты сфотографируют их здесь пьющими, то возникнет немало хлопот». Официант сказал «Хорошо» и удалился. «Привет». В этот момент к ним подошла пара возлюбленных и улыбчиво их поприветствовала. Ван Ян и Джессика вежливо откликнулись. «Здравствуйте». Эта привлекательная, чарующая парочка улыбнулась им и направилась в другое место. Когда парочка ушла подальше, Ван Ян отвел взгляд и вдруг посмотрел на Джессику, спросив, «Это что, только что были Брэд Питт и Дженнифер Энистон?» Джессика кивнула, прошептав, «Думаю, что да». Ван Ян хихикнул, сказав, «Они и в жизни такие же красивые, как в кино. Джесси, знаешь, я 5 раз смотрел интервью с вампиром. Это один из немногих любимых ужастиков у меня». Джессика с улыбкой промолвила, «А мне нравится Рэйчел». Рэйчел из «Друзей». Она поглядела на стоявших вдалеке Брэда Питта и Дженнифер Энистон, потом снова перевела взгляд на Ван Яна и с милой улыбкой вымолвила. «Они по-настоящему счастливы, и мы такими будем». Ван Ян обомлел, потому что он в своей голове видел фильм под названием «Мистер и миссис Смит», а также последующую информацию о том, что из-за этой картины между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, если выразиться красиво, вспыхнула искра любви, хотя другой бы назвал это изменой. Так или иначе, Брэд развелся с Дженнифер Энистон, после чего сошелся с Анджелиной. Бросив взгляд на слегка замечтавшуюся Джессику, Ван Ян сжал ее ладонь и произнес, «Мы будем счастливее». Джессика одарила его сладостной улыбкой. «Ян, они мне улыбаются». Взгляд Джессики был направлен в сторону нескольких одинаково одетых красивых дам, которые со смехом обсуждали какие-то женские темы и время от времени поглядывали на нее. Ван Ян пригляделся и кивнул. «Ага, наверное, тебе стоит пойти поздороваться, заодно заведешь новых подруг». Джессика улыбнулась ему, сказав, «Окей, тогда я пошла». Договорив, она удалилась с сумочкой в руке. После того, как Джессика ушла, Ван Ян произвольно осмотрелся по сторонам. Все, кто присутствовал на банкете, являлись знаменитостями, среди которых было немало кинозвезд первой величины и прославленных режиссеров. Ван Ян вдруг увидел впереди знакомое лицо и сразу чуть напрягся, потому что это был Роберт Земекис. Этот лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший режиссер» носил очки в черной оправе. В данный момент он с добродушной улыбкой на лице попивал красное вино из бокала. Господи! Ван Ян сделал глубокий вдох. Роберт Земекис являлся одним из его любимейших режиссеров. «Роман с камнем» впервые вовлек Ван Яна в мир кино. Трилогия «Назад в будущее» познакомила его с научной фантастикой. «Форрест Гамп» заставил его задуматься о многих вещах. Не будет преувеличением, если сказать, что Земекис был его проводником. Ван Ян решил поступить в Южно-Калифорнийский университет по большей части из-за Земекиса, который окончил данный университет. Ван Ян очень хотел подойти и завязать с ним разговор, поэтому начал про себя составлять свою речь. Во время учебы в Южно-Калифорнийском университете, как раз за несколько дней до его исключения, Роберт Земекис с лекцией выступил в учебном заведении. Они тогда действительно немного пообщались наедине, потому что по окончании лекции Ван Ян немедленно выловил Земекиса. Он тогда задал, по его мнению, глупый вопрос. «Мистер Земекис, что для вас есть хороший режиссер?» Земекис без раздумий с улыбкой ответил. «Это когда у тебя получилось снять то, что тебе хотелось снять. Вот это и есть хороший режиссер. Здорово, парниша!» Неожиданно раздался сбоку голос. Ван Ян обернулся и увидел одетого в черный костюм Уилла Смита, который приветствовал его улыбкой. Последний протянул руку, сказав: «Давай знакомиться, Уилл Смит». Ван Ян, расплывшись в улыбке, пожал ему руку и произнес: «Ван Ян, рад знакомству, Уилл». Уилл весело промолвил: «Я тоже рад, волшебный юноша, чего это ты только что так напрягся?» Ван Ян ответил: «Увидел мистера Роберта Земекиса, он мой любимый режиссер». Уилл похлопал его по плечу, дружелюбно сказав: «Понимаю, когда видишь человека, которым давно восхищаешься, неизбежно теряешься, но тебе лишь нужно подойти и поздороваться, все будет окей». «Спасибо за совет, Уилл», — кивнул Ван Ян. Уилл снова похлопал его по плечу, с улыбкой сказав: «При случае посотрудничаем». Закончив говорить, он ушел. Ван Ян, глядя ему в спину, тихо произнес: «Хорошо». Ван Ян снова посмотрел на Роберта Земекиса и, обнаружив, что тот по-прежнему в одиночестве пьет вино, пошел к нему. Оказавшись перед этим великим режиссером, Ван Ян с улыбкой протянул руку и промолвил: «Здравствуйте, мистер Земекис». Земекис, заметив его, тут же усмехнулся и пожал ему руку, сказав: «Здравствуй, волшебный юноша, у тебя отличные фильмы». «Спасибо», — хихикнул Ван Ян и искренне сообщил: «Мистер Земекис, возможно, вы не знаете, но первый фильм, который я посмотрел, был ваш «Роман с камнем». Вы мне как наставник, поэтому я очень рад, что сегодня могу познакомиться с вами». Земекис жизнерадостно хохотнул, глотнул вина и, глядя на Ван Яна, произнес: «Ты хороший ребенок. Если бы у меня к 19 годам вышло два фильма, заработавших более 200 миллионов в прокате, я бы, возможно, даже не удостоил и взгляда таких старых хрычей, как я». Ван Яну стало слегка неловко. Он сказал: «Не говорите так, кассовые сборы, это всего лишь…» Земекис со смехом перебил его: «Мальчик, я знаю, что ты хочешь сказать. Да, нельзя оценивать по одним только сборам, но любой фильм с высокими сборами – это неординарный фильм. Обе твои картины хороши, я их смотрел». Ван Ян опять поблагодарил, а Земекис внезапно рассмеялся: «Но мы разве раньше не были знакомы? Я до сих пор помню твой вопрос». «Хороший вопрос». Ван Ян немного удивился. «Вы все еще помните?» Земекис, улыбаясь, кивнул и ответил: «Ян, открою тебе секрет. Хорошему режиссеру также требуется и хорошая память. Ты должен помнить о многих вещах». «Да, согласен», — невольно засмеялся Ван Ян. «Если у режиссера плохая память, это может привести к созданию хаоса в съемочной группе, потому что вся съемочная группа действует по указаниям режиссера». Ван Ян с улыбкой добавил: «Я раньше этого не понимал, а как снял фильм, до меня дошло». Земекис поднял бокал за Ван Яна, сделал глоток и произнес: «Ян, хочу тебе сказать, отличная работа». Он показал большой палец, сказав: «Из-за тебя наш Южно-Калифорнийский университет опозорился, но вместе с тем ты нас прославил». Под позором, естественно, подразумевалась серьезная ошибка, допущенная руководством Южно-Калифорнийского университета, Когда Ван Ян был несправедливо обвинен в расизме и исключен, а прославил Ван Ян это учебное заведение тем, что считался режиссером, некогда обучавшимся в Южно-Калифорнийском университете. Ван Ян слабо улыбнулся, не понимая, что ответить. Прежде он слышал, что Земекис любит пошутить. Это оказалось правдой. Роберт в это время подошел одетый в черный костюм с черной бабочкой Стивен Спилберг и поздоровался с Земекисом. Земекис с улыбкой откликнулся. «Смотрите-ка, кто пришел». Затем Спилберг взглянул на Ван Яна. Последний протянул ему руку, сказав: «Мистер Спилберг, я Ван Ян, рад с вами познакомиться». Спилберг слегка улыбнулся и пожал ему руку, ответив: «Молодой человек, я должен извиниться перед тобой за то дело с Южно-Калифорнийским университетом. Сожалею». Он так говорил, потому что тоже когда-то обучался в Южно-Калифорнийском университете, притом являлся одним из членов правления университета. «Ничего, мистер Спилберг», – беззаботно ответил Ван Ян. Спилберг хоть и был членом правления, но обычно не занимался делами учебного заведения. Исключение Ван Яна никак не было связано с этим выдающимся режиссером. На лице Ван Яна зависла слабая, но искренняя улыбка. Он сказал: «То дело в прошлом, я не виню университет, он всегда был мне родной школой». Земекис захохотал, промолвив: «Не будем об этом, давайте поговорим о чем-нибудь интересном». Он, глядя на Спилберга, сказал: «До сих пор помню, как в прошлом году на третьей неделе показа «Спасти рядового Рейна» посмотрел в еженедельный рейтинг и с изумлением воскликнул: «Черт, что еще за паранормальное явление!» Я тогда подумал, что на этот раз у Стивена большие неприятности, он проиграл фильму ужасов. Отношения между ним и Спилбергом были крепче некуда. Его первый экранизированный сценарий 1941 поставил Спилберг, а трилогия «Назад в будущее» так тем более стала их совместной культовой работой. Их дружба была особенной, поэтому они без стеснения подшучивали друг над другом. Спилберг с воодушевляющей улыбкой посмотрел на Ван Яна и похвалил: «Паранормальное явление великолепно, это самый страшный ужастик, который я когда-либо видел, использованные там приемы просто поразительны, особенно впечатляет финал». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул головой: «Спасибо. Эй, ребята, я тут внезапно кое-что понял», — хлопнув себя по лбу, с горестным видом заявил Земекис. «Паранормальное явление одолело «Спасти рядового Рейна», и у Стивена появились неприятности. Классный мюзикл одолел «Звездные войны», и у Джорджа появились неприятности. Неужто в следующий раз очередь дойдет и до меня? Он, глядя на Ван Ян, шутливо промолвил: «Парень, когда выйдет твой следующий фильм?» «Мой фильм должен выйти в следующем году. По-видимому, мне стоит избегать тебя». «Я не знаю, мистер Земекис, пока нет никаких планов», — тоже невольно рассмеялся Ван Ян и пошутил: «Как определюсь, немедленно вас извещу». Земекис с громким смехом сказал: «Ха-ха, ладно. Стивен, ты тоже будешь его избегать?» Спилберг покачал головой, ответив: «Я не планирую на следующий год никаких фильмов». Джессика постоянно следила за действиями Ван Яна, а заметив, что он увлеченно беседует с великими режиссерами, радостно улыбнулась, чувствуя гордость и сладость в душе. Когда начались пожертвования на банкете, Ван Ян не поскупился и пообещал пожертвовать 5 миллионов долларов, чтобы поддержать деятельность по защите детей. Его сумма была почти самой крупной и значительно превосходила суммы, которые предлагали многие суперзвезды, из-за чего некоторые личности даже затаили легкую обиду. Но Ван Ян вовсе не гнался за дешевой популярностью, всего лишь хотел сделать доброе дело, размер пожертвований не имел для него значения. По мере поступления на его счет дохода от классного мюзикла он не испытывал недостатка в деньгах, зато многие неблагополучные группы населения нуждались в помощи, нуждались в его помощи. Он проявил на банкете щедрость, благодаря чему судьба многих детей изменится. Неужели это плохо? После завершения банкета Ван Ян и Джессика поехали обратно домой. Сегодня он был необычайно рад, что совершил доброе дело и познакомился со своими любимыми режиссерами. Уже подъезжая к микрорайону, Ван Ян вдруг о чем-то подумал, посмотрел на сидевшую рядом обворожительную Джессику, повернул руль и направился к своему дому, с улыбкой сказав: «Джесси, давай ты попозже вернешься домой». Джессика, поняв его намек, слегка покраснела и, улыбнувшись, прошептала: «Зачем?» Ван Ян, с ухмылкой поглядывая на дорогу, взял ее руку и поцеловал, промолвив: «Наш прошлый раз был так давно». Глаза Джессики забегали. Она кивнула, со смущенной улыбкой ответив: «ГМ, Почему бы и нет? Глава 60. Ее зовут Джуна. Время быстро пролетело. Наступила середина июля. Общие кассовые сборы классного мюзикла в Северной Америке достигли 201 миллиона. Это было больше, чем у вышедшего в 1978 году Бриолина, который заработал 188 миллионов. Хотя с учетом инфляции у Бриолина был чуть лучше результат, тем не менее обе картины в одинаковой степени заставили молодежь помешаться на песнях и танцах. Сумма в 201 миллион в целом стала финальной. Любая помешанность на чем-либо когда-нибудь начинает идти на спад. В настоящее время осталось около 300 кинотеатров, где до сих пор шел классный мюзикл. Прокат вот-вот должен был закончиться. Молодежная комедия «Американский пирог» приняла эстафетную палочку молодежных фильмов и на первой неделе проката, с 9 по 15 июля, оказалась лидером еженедельного бокс-офиса. Но вокально-танцевальная лихорадка охватила другие места. В начале июля классный мюзикл вышел в Европе, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Гонконге. Этот позитивный музыкальный фильм не обманул всеобщих ожиданий и сразу был горячо принят всем миром. А Flame Films начала получать прибыль с проката своей картины в киносетях. За счет модели 90-10 вид флайеров 70%, кинокомпания в итоге получила около 58% всех кассовых сборов до вычета налогов, то есть 115 миллионов. После выплаты различных налогов на счету компании осталось более 85-13 миллиона. А если вычесть 8 миллионов, ушедших на производство фильма, 10 миллионов, потраченных на рекламную кампанию в Северной Америке и 5 миллионов на создание и транспортировку копий фильма, то чистая прибыль от североамериканского проката составила более 62 миллионов. В начале июля Flame Films объявила о новом производственном плане. Будет снято продолжение классного мюзикла, бюджет составит 30 миллионов. В связи с резким ростом популярности исполнителей основных ролей, значительно возросли и их гонорары, отсюда и такой огромный бюджет. Например, гонорар Тома Уэллинга увеличился в 10 раз и в настоящее время на рынке был зафиксирован в диапазоне 3-5 миллионов. Также на бюджет влияло и то, что съемочной группе потребуется нанять продюсера и режиссера. Да, Flame Films объявила не только план, но и то, что будет продолжена история первого фильма, весь актерский состав вернется к своим ролям, но Ван Ян не возьмет на себя обязанности продюсера и режиссера, лишь выступит сценаристом сиквела. Киноманы массово выражали разочарование этой новостью. Разве классный мюзикл без волшебного юноши можно считать классным мюзиклом? Немало фанатов писали на сайте Flame Films, что надеются увидеть Ван Яна в качестве режиссера сиквела. В то же время почти никто в киноиндустрии не понимал ход мыслей Ван Яна. Раз он решил написать сценарий, значит, у него есть идеи на фильм. Тогда почему он снова не сядет в режиссерское кресло? На самом Ван Ян мыслил просто, точнее, вообще никак не мыслил, потому что не испытывал горячего интереса к данному проекту. Он уже попробовал себя в качестве режиссера в молодежном музыкальном фильме и, съев это огромное угощение, пока был сыт. Раз не поставишь классный мюзикл 2, тогда какая новая работа у тебя в планах? Этот вопрос больше всего интересовал журналистов и киноманов. Ван Ян в интервью откровенно сообщил, пока нет ничего в планах. Киноманы снова выразили разочарование, а журналисты писали, начиная с апреля 1998 года, когда волшебного юношу исключили из Южно-Калифорнийского университета, по 28 апреля 1999 года, когда вышел классный мюзикл, за эти 12 месяцев волшебный юноша подарил нам два фильма. Продуктивность поистине поразительная, но, похоже, сейчас ему нужна передышка. Когда мы увидим его третью режиссерскую работу, возможно, через год, возможно, через несколько лет. Через несколько лет Ван Ян был абсолютно не согласен с этой точкой зрения, но сам не мог точно сказать, когда приступит к съемкам нового фильма. В настоящий момент он не испытывал недостатка в деньгах, более того, являлся самым молодым мультимиллионером, а для съемок фильма ему требовались импульсы и энтузиазм. Однако сейчас у него не было никакого импульса. Он в самом деле хотел немного отдохнуть, а зачастую импульсы и энтузиазм берутся из повседневной жизни. В последнее время Ван Ян как следует наслаждался жизнью, проводя летние каникулы. Каждый день у него проходил в меду любви с Джессикой. Кроме того, он часто собирался и веселился с друзьями. Закари, Майклом Питтом, Гарри Джорджем. Он даже подумывал завести себе собаку, которая бы составляла компанию Дэнни в утренних прогулках, но после тщательных раздумий отказался от этой идеи. С появлением собаки на него ляжет ответственность. И он был бы не против такой ответственности, если бы его жизнь всегда так беззаботно протекала. Однако не исключено, что он когда-нибудь окажется слишком занят и не сможет присмотреть за своей собакой, поэтому ему пришлось принять жестокое решение – продолжить выгуливать Дэнни в одиночестве. Наступило еще одно утро. Ван Ян приучил себя вставать без будильника. С момента переезда на новое жилье уже прошло больше месяца. Просторный двухэтажный дом по-прежнему был обставлен очень просто, без каких-либо излишеств. Переодевшись, Ван Ян позанимался ушу на лужайке перед домом, после чего неторопливо побежал на аллею неподалеку, к старому месту, где он договорился с Джессикой встретиться. Они ежедневно там собирались и вместе совершали утреннюю пробежку. Вдыхая свежий воздух, Ван Ян любовался травой и деревьями, росшими по обеим сторонам дорожки. Заметив вдалеке одетую в спортивную одежду Джессику с конским хвостиком, он с улыбкой помахал ей рукой и, подбежав, произнес: «Доброе утро, Джессика». Джессика слабо улыбнулась. Ее улыбка оказалась какой-то натянутой, но Ван Ян не обратил на это внимания. Осмотревшись по сторонам, он со смехом спросил: «Эй, а куда Дэнни пропал?» «Я попросила Джошуа с ним погулять», — ответила Джессика. Ван Ян усмехнулся. «Значит, мы останемся наедине». С этими словами он уже пробежал несколько метров, однако Джессика продолжала стоять на прежнем месте. Ван Ян обернулся и, увидев ее хмурое и напряженное лицо, машинально остановился, затем вернулся обратно и спросил: «Что случилось?» В глазах Джессики, глядевших на Ван Яна, читалось смущение. Ей хотелось что-то сказать, но она была не в состоянии это сделать. Ван Ян, ласково поглаживая ее по плечам, произнес: «Джесси, расскажи мне, что случилось?» «Ян», — Джессика сделала глубокий вдох. Свежий воздух помог ее напрягшемуся сердце значительно расслабиться. Она тихо промолвила: «Ян, я, кажется, беременна». «Беременна». Ван Ян оцепенел, а в следующий миг с насупившимся видом рассмеялся. «Джессика, ты меня разыгрываешь?» Джессика покачала головой, сказав: «Нет». Выражение лица Ван Яна застыло. Из-за резкого притока крови он мгновенно покраснел и ошеломленно спросил: «Ты серьезно?» «Угу». Джессика посмотрела ему в глаза, затем чуть свесила голову и сказала: «У меня уже задержка 2 недели». Она подняла голову и опять посмотрела на Ван Яна, промолвив: «Видимо, это произошло прошлым месяцем, в тот вечер после благотворительного банкета. У меня тогда были небезопасные дни, но я приняла на следующий день противозачаточные, и все равно». Она вздохнула и насупила брови, сказав: «Сегодня утром я сделала тест на беременность. Результат отрицательный. Я не знаю, в чем дело. О боже». Ван Ян вытер пот со лба, его сердце громко и быстро колотилось. «Джессика беременна?» Ван Ян с некоторой беспомощностью огляделся по сторонам. Заметив смутно проскользнувшие по лицу Джессики тревогу и страх, он взял под контроль свое дыхание и убедил себя: «Спокойствие, только спокойствие. Еще не факт, что это беременность. В таком случае, как теперь поступить?» Он поразмыслил и произнес: «Джессика, давай сходим в больницу на осмотр». Он обнял Джессику и успокоил ее: «Не волнуйся, все будет хорошо». Этими словами он пытался успокоить и самого себя. Джессика, опершись о его грудь, молча кивнула. Совершив рассеянную утреннюю пробежку, оба человека позавтракали, поискали в интернете сведения о больницах и заранее договорились о встрече с женщиной-врачом из близлежащей частной больницы, пользовавшейся хорошей репутацией. После полудня они на машине направились туда. В пути оба человека молчали. Каждый был поглощен своими мыслями. Ван Ян, управляя обеими руками рулем автомобиля, скользнул взглядом по сидевшей рядом Джессике, и в голове всплыла мысль: что если она правда беременна? Как быть? При этой мысли ему даже показалось, что его голова потяжелела. Он немедленно перестал думать на эту тему и утешил себя: вряд ли это возможно. Вскоре двое людей подъехали к месту назначения, припарковались и вошли в больницу. Пусть даже они являлись новыми популярными айдолами, внутри, похоже, никто их не узнал. С одной стороны, большинство их фанатов составляла молодежь, с другой стороны, больница – очень серьезное, даже мрачное место, где никому нет дела до преследования звезд. Оба человека в ожидании сидели снаружи гинекологического отделения. При виде сидевших напротив женщин средних лет с большими животами и расхаживавших по коридору медсестер, сердце Ван Яна словно оказалось в чьих-то тисках, дыхание немного затруднилось. Он взял Джессику за руку, сказав: «Не волнуйся, Ян, я в порядке», — улыбнулась ему Джессика. Она как будто разглядела напряженность Ван Яна и утешила его: «Ян, не бойся, я знаю больницы как свои пять пальцев. Пока я на страже, никто не навредит тебе». Услышав ее шутку, Ван Ян невольно улыбнулся. «Хорошо, ты моя Таня». Видимо, отсылка на героиню Таню Адамс из игры Red Alert. Спустя некоторое время, после того как из смотрового кабинета вышла белая беременная женщина, очередь дошла и до Ван Яна с Джессикой. Они вошли в кабинет. Назначенным врачом была белая женщина старше 40 лет по имени Эшли Джойс. Одетая в белый халат, она сидела за письменным столом. Когда вошли двое людей, она кивнула им, сказав: «Мисс Джессика Альба, пожалуйста, присаживайтесь». Джессика поздоровалась, села на стул перед столом, а Ван Ян уселся рядом, вежливо поприветствовав: «Здравствуйте, доктор Джойс». Ранее, во время телефонной записи на прием, Эшли Джойс уже выяснила основные данные о Джессике, включая то, что той было всего 18 лет. Она хмуро спросила: «Девушка, какие противозачаточные вы принимаете, и как долго?» Джессика призадумалась, после чего подробно все рассказала. Эшли беспомощно покачала головой, сообщив: «Это всего лишь обычные противозачаточные. Если вы раньше не употребляли их в течение продолжительного периода, тогда есть высокий риск забеременеть». Джессика и Ван Ян одновременно напряглись. Эшли снова заговорила: «Вы не использовали никаких нормальных мер контрацепции, еще и были небезопасные дни. Вам следовало принять средства экстренной контрацепции». Договорив, она как бы невзначай посмотрела на Ван Яна. У нее был строгий взгляд. Ван Яну тут же стало неловко и стыдно. Это была его вина, что он не подумал о мерах контрацепции. Но Джессика тоже от неловкости залилась краской. Из-за своей безответственности она принимала неподходящие таблетки. «Порой молодежи нужно думать о последствиях своих поступков», — холодно промолвила Эшли, после чего задала Джессике кое-какие вопросы о состоянии ее организма и сказала: «Ясно, судя по вашей ситуации, именно противозачаточные и привели к задержке менструации. Хотя вместе с тем возможно, что вы беременны. Вам нужно сдать анализ крови на ХГЧ». Ван Ян и Джессика кивнули. Перед приездом в больницу они уже навели по интернету кое-какие справки и выяснили, что если женщина действительно беременна и у нее срок меньше 5 недель, тогда ни ультразвуковое исследование, ни анализ мочи ничего покажут. Оставалось лишь сделать анализ крови. Покинув смотровой кабинет, они прибыли туда, где делался анализ крови. Медсестра взяла у Джессики кровь и отправила пробу на диагностику. Далее Ван Ян и Джессики сидели в коридоре, терпеливо ожидая результата. Они оба вели себя как-то неестественно, то и дело ворочались на стульях. Прождав очень долго, Ван Ян вдруг заметил краем глаза подозрительного типа в правом конце коридора. Приглядевшись повнимательнее, он обнаружил, что это был белый мужчина средних лет с фотоаппаратом в руках, который что-то выискивал. Взглянув снова, Ван Ян невольно приглушенным голосом пожаловался: «Вот дерьмо, Кау, где?» По лицу Джессики тотчас проскользнуло волнение. Она посмотрела в направлении взгляда Ван Яна и изумленно прошептала: «Точно он, вот же мерзкий тип». Оба человека пришли в небольшое замешательство. Если Каул их заснимет, то завтра весь мир узнает об их ситуации. Они в панике гадали, каким образом Каул узнал, что они в больнице на осмотре. «Черт, он, похоже, заметил нас». Ван Ян отвел взгляд и слегка забеспокоился, а увидев, что из кабинета вышла медсестра с большой стопкой бумаг, которая ранее брала кровь, он торопливо встал, подошел и спросил: «Это результат анализа?» «Да», — ответила чернокожая медсестра. Ван Ян подгонял: «Дайте нам результат Джессики, Джессики Альбы». Медсестра, пролистав бумагу, достала один лист и, посмотрев в него, осведомилась: «ХМ, Джессика». Джессика встревоженно крикнула: «Ян, Каул уже увидел их и», придерживая фотоаппарат, устремился к ним. Ван Ян в порыве отчаяния выхватил из рук медсестры лист и, потянув Джессику за руку, побежал в противоположный конец коридора. «Эй!» – недовольно воскликнула оставшаяся позади медсестра. Ван Ян и Джессика с бешеной скоростью выбежали из госпиталя и сели обратно в автомобиль. Тяжело дыша, она постепенно успокоились. Ван Ян крепко сжимал результат анализа. Его ладони и лоб покрылись потом. Джессика, вытаращив глаза, неподвижно смотрела на улицу сквозь окно машины. Она спросила: «Ян, какой результат?» Ван Ян сделал вдох, раскрыл лист и взволнованно уставился на него. В голове мгновенно воцарилась пустота. Даже возникло легкое головокружение. Он пробормотал: «Результат положительный». «Положительный», услышав такой ответ, Джессика вся размякла и обессиленно облокотилась о спинку сиденья, дыхание участилось. Она беременна, беременна от Яна, но ей всего 18 лет, тем более они не женаты. Ван Ян отложил результат анализа и положил руки на руль. Настроение у него было непонятное. В ушах лишь эхом непрерывно раздавался голос: «Джессика беременна, Джессика беременна». Долго просидев в тишине, он наконец молча завел автомобиль и поехал домой. Взглянув на Джессику, у которой было безэмоциональное лицо, он хотел что-нибудь сказать, но в голове и сердце царила пустота. Он не знал, что и как следует говорить. Все произошло слишком неожиданно. Еще вчера он был 19-летним юношей и наслаждался с любимой девушкой молодостью. А сегодня ему вдруг сообщили, что он станет отцом. Боже! Ван Ян сделал глубокий вдох. Руки, сжимавшие руль, немного задрожали. Жизнь – это серьезная вещь. Он не мог даже ручаться, что как следует присмотрел бы за собакой, потому и отказался от нее. Однако ему предстояло встретить новую жизнь, своего ребенка. Он не был к такому готов и никогда об этом не задумывался. Он станет отцом, настоящим отцом. Джессика, облокотившись о спинку сиденья, рассеянно смотрела на потолок автомобиля. В ее душе тоже все перепуталось. Ей уже давно нравилось читать журналы по уходу за детьми. Она мечтала, что в будущем с любимым человеком создаст семью, что они заведут детей. Начав встречаться с Ван Яном, она думала, что через несколько лет они поженятся, затем заведут ребенка, у них будет одна счастливая семья. А теперь внезапно предстояло родить ребенка. Они ведь еще не успели в полной мере насладиться сладостной влюбленностью, не вступили в священные узы брака. Она слегка запаниковала. Как это событие отразится на ее жизни? Как изменится ее с Яном отношения? Она сможет стать хорошей мамой? Сможет ли она предоставить ребенку благополучную обстановку для воспитания? Находясь в пути, двое людей не разговаривали, атмосфера стояла напряженная. Подъехав к дому Ван Яна, они покинули машину, вошли в жилье и уселись на плетеный диван в гостиной, но по-прежнему продолжали молчать. «Ян», — внезапно заговорила Джессика по прошествии длительного времени. Она повернулась к Ван Яну, приняв серьезный вид, и решительным тоном произнесла: «Я буду рожать». Ван Ян, окинув ее взглядом, немедленно вымолвил: «Конечно». Крепко взяв ее за руки, он всерьез сказал: «Джессика, я никогда не думал просить тебя об аборте. Да я бы и сам ни за что не согласился, чтобы ты пошла на такое». Взгляд Джессики загорелся. Она показала радостную улыбку. Ван Ян хоть и не был католиком, но выступал против абортов. Он не спеша заключил Джессику в объятия и, поглаживая ее по животу, нежно произнес: «Это наш ребенок, возможно, это девочка. Она будет плакать, будет смеяться, будет капризничать, будет кричать. Папа, мама, будет снимать все подряд на цифровую камеру. Аборт? Нет уж, это безумие». Он смотрел Джессике в глаза, говоря: «Мы обязательно дадим ей появиться на этот свет. Что бы на ни принесло будущее, мы вместе все выстоим». Ян, сиявшая улыбкой, Джессика неожиданно вскинула голову, поцеловала Ван Яна и сказала: «Я люблю тебя». Ван Ян улыбнулся и плотно обвил ее руками. Джессика же расслабила тело и с закрытыми глазами прижималась к его груди. Сердца двоих людей словно слились воедино. Они тихо наслаждались этим уютным и сладостным моментом. Прошло еще немало времени, прежде чем Ван Ян вдруг произнес: «Джессика, давай поженимся». Он знал, что Джессика всегда стремилась к браку и созданию семьи, к тому же она являлась католичкой. Будущему ребенку потребуется семья. Ван Ян хотел стать хорошим отцом и для начала должен был создать счастливую семью. Джессика тотчас вздрогнула. Она подняла голову и увидела, как Ван Ян искренне сказал: «Ты выйдешь за меня». Услышав его предложение, она плотно сжала губы, глаза наполнились влагой. В следующий миг она резко обнажила зубы в улыбке и непрерывно закивала головой, ответив: «Я согласна. Ох, спасибо». Ван Ян поцеловал ее в лоб и, чуть покачиваясь с ней в обнимку из стороны в сторону, весело промолвил: «Представляешь, мне в следующем году стукнет 20, тебе 19, а у нас уже будет ребенок. Звучит круто, не правда ли?» Джессика рассмеялась. «Ага, очень круто. Самый молодой папа-режиссер», Ван Ян улыбнулся и серьезно сообщил. «Мы будем хорошими родителями». Джессика снова кивнула. «Обязательно будем». Оба человека долго так проболтали в обнимку, говоря друг другу вдохновляющие слова. С наступлением вечера Джессика вернулась к себе домой, в гостиной опять стало тихо и пусто. Ван Ян один лежал на диване, задумчиво уставившись в потолок. Хоть он и принял решение, его охватила некая растерянность перед будущим. Он правда будет хорошим мужем и хорошим отцом, в материальном плане он мог обеспечить семью и ребенка наилучшими условиями проживания. Однако жизнь – это не только материя. Сохранить семью и воспитать ребенка нельзя с помощью одних материальных средств. Он и Джессика еще были так юны, они даже не полностью познали друг друга, а уже собирались пожениться. Он зачастую и о себе-то не мог должным образом позаботиться, жил неряшливо. Сможет ли он позаботиться о жене, ребенке, семье? Ван Ян вздохнул, взял с чайного столика мобильник и открыл список контактов, желая излить душу кому-нибудь из друзей. Ему нельзя было многое рассказывать Джессике. В ее присутствии он должен был быть сильным, вселять в нее уверенность, брать на себя всю ответственность, уметь решать все ее проблемы, вот что ему следовало делать. Пролистав список контактов, он выбрал один номер и, когда взяли трубку, произнес: «Майкл, это я, Майкл Питт». Услышав хрипловатый голос Ван Яна, догадался, что что-то не так, поэтому заботливо спросил: «Ян, в чем дело?» «Ух, как бы это сказать?» Глядя в потолок и покачивая головой, рассмеялся Ван Ян. Он будто веселился и смеялся над собой. «Мы с Джессикой собираемся пожениться, я стану папой». «А во!» Майкл моментально прозрел. Он тоже немного растерялся и, помолчав недолго, заговорил: «Ян, это поразительно, это станет главной новостью в прессе. Но, знаешь, как твой друг я полностью тебя поддерживаю. Поздравляю тебя, Ян». «Майкл, я просто...» — с улыбкой вздыхал Ван Ян, постепенно приняв спокойный вид. «Я просто не знаю, действительно ли я к этому готов. Я стараюсь говорить себе: я буду хорошим отцом, я смогу стать хорошим отцом. Но я все равно не уверен. Все случилось так неожиданно, а человеческая жизнь – это очень серьезная вещь». Он говорил слегка сумбурно. «Знаешь, я никогда не думал, что в 19 женюсь, а в 20 стану отцом. Я никогда о таком не задумывался. Мне нравится Джессика, но, понимаешь, я так и не осмелился недавно сказать ей, что люблю ее. Это слишком тяжелая фраза для меня. Я не знаю, способен ли я стать хорошим мужем. Может, я обычный подонок, который постоянно вредит остальным людям. Почему так выходит? Боже, черт, твою мать!» Майкл молча слушал ругань Ван Яна, а когда тот затих, произнес: «Ян, я не смыслю в таких вещах, потому что еще не заводил отношений». Он посмеялся над собой и продолжил: «Но ты не подонок, мы все это знаем. Ты приносишь людям радость, даришь им мечты, у тебя всегда это хорошо выходило. Мне кажется, ты будешь хорошим отцом и хорошим мужем, но ты сам должен верить в это и хотеть этого, тогда у тебя все получится. Это делается не ради мечты, а ради счастья». По мере того, как говорил Майкл, Ван Ян мало-помалу пришел к трезвому мышлению. На самом деле он так и не принял окончательного решения, лишь притворялся, что принял решение. Он всегда боялся брать на себя эту ответственность. Почему? Ван Ян молча размышлял. Семья – это оковы. Он боялся быть скованным. Он считал, что еще молод, поэтому ему не хотелось вот так становиться мужем и отцом. Или все-таки боялся, что у него не получится или плохо получится стать мужем и отцом, и тем самым он причинит вред другим людям. Ван Ян стиснул зубы и вдруг произнес: «Я не хочу быть подонком». Если он не хотел никому навредить, значит, надо приложить усилия, чтобы все получилось. Что толку сейчас размышлять о том, что представляет из себя семья? Нужно пережить это лично, чтобы понять. Ван Ян избавился от всех душевных сомнений и по-настоящему принял окончательное решение. «Спасибо, Майкл. Да, я справлюсь, я буду хорошим мужем и хорошим отцом. Вперед, Ян!» – со смехом отозвался Майкл. От жилья Ван Яна до своего дома Джессики требовалось пройти всего несколько сотен метров, но этот короткий путь казался ей бесконечно долгим. Она без конца сочиняла в мыслях свою речь, как ей лучше все рассказать. Когда она вернулась домой и увидела Марка и Кэтрин, смотревших на диване телевизор, а также Джошуа, чесавшего пузо Дэнни, Все придуманные ранее слова будто растворились. Она не могла вымолвить из себя ни слова. «Джессика, ты хочешь что-то сказать?» — ободряюще спросила Кэтрин, заметив, что дочь как будто бы желает что-то рассказать. Марк тоже с недоумением посмотрел на дочь. Джессика сжала губы. К ней наконец вернулась смелость говорить. Она, глядя на Марка и Кэтрин, сообщила. «Папа, мама, мы с Яном собираемся пожениться». Марк и Кэтрин замерли, весь дом резко затих, Дэнни перевернулся и встал с пола, затем Джошуа с выпученными глазами воскликнул. «Господи, вы собираетесь пожениться? Так быстро? Правда?» Марк не изменился в лице, невозможно было понять его настроение. Кэтрин расслышала всю серьезность в голосе дочери и поняла, что та не шутит. Она ласково спросила. «Джесси, что случилось?» Если бы Джессике и Ван Яну было по 25 и 26 лет соответственно, Марк и Кэтрин нисколько бы не почувствовали неладное, лишь порадовались бы за них. Но сейчас им было по 18 и 19 лет, и они без всяких на то причин вдруг решили пожениться. Наверняка что-то случилось. Оказавшись под взглядами родителей, Джессика стыдливо свесила голову и, помолчав немного, тихо промолвила. «Я беременна от Яна». Джошуа широко раскрыл рот, агакнув. Брови Марка чуть шевельнулись, кулаки с хрустом сжались, а Кэтрин невольно нахмурилась, выкрикнув. «Что, не замужем, а уже беременна, еще и в 18 лет, для католической семьи это была огромная беда. Некоторые ярые верующие разорвали бы всякие отношения с такой дочерью». Лицо Джессики пылало, она, не поднимая головы, сообщила. «Мы планируем пожениться в следующем месяце». Марк тяжело задышал и, окинув взглядом дочь, мрачно сказал. «Ты совершеннолетняя, это твое дело. Поступай так, как считаешь нужным». Джессика стыдливо вымолвила. «Прости, папа». Марк отмахнулся и, взявшись за лоб, вздохнул. «В следующем месяце, времени на подготовку к свадьбе слишком мало, мы завтра же начнем готовиться». Джессика тут же продемонстрировала улыбку. «Джесси, иди за мной». Кэтрин встала и пошла наверх. Джессика, последовав за ней, вошла в свою спальню. Оставшийся сидеть Марк внезапно сердито ударил кулаком по дивану и, взглянув на оторопевшего сына, произнес. «Джошуа, как увидишь в следующий раз этого мальчишку Ван Яна, как следует надавай ему под зад, выбей из проклятого мальца все дерьмо». Джошуа с некоторой неловкостью почесал голову, ответив. «Я подумывал об этом, но, кажется, мне его не побить». Марк, сжимая кулаки, сквозь зубы сказал. «Пусть он не попадается мне на глаза». Тем временем Кэтрин и Джессика сидели на краю кровати в спальне. Мать спросила дочь. «Ты уверена, что беременна?» Джессика кивнула, объяснив. «У меня задержка 2 недели, потому и появились подозрения. А сегодня после обеда Ян отвез меня в больницу на анализ крови». К этому времени ее волнение уже прошло. Она спокойно добавила. «Результат положительный. Какой уровень ХГЧ?» Задала еще один вопрос Кэтрин. Джессика слегка растерялась и покачала головой. «Не знаю, я не читала отчет». «Читал Ян». Кэтрин, насупившись, спросила. «Положительный результат еще не значит, что ты беременна». «Что сказал врач?» Джессика снова покачала головой. «Там находился папарацци, а мы не были морально подготовлены и очень боялись, поэтому запаниковали. Ян взял отчет, и мы сразу сбежали». Кэтрин беспомощно улыбнулась и, похлопывая дочь по руке, произнесла. «Джесси, я не замечала, чтобы тебя в последнее время тошнило или чтобы ты теряла аппетит к какой-то еде». Джессика призадумалась. Не считая сегодняшнего дня, когда ей не особо хотелось есть, раньше у нее был нормальный аппетит. Она сказала. «ГМ, кажется, ничего такого нет». Кэтрин с улыбкой промолвила. «Может, ты не беременна. По крайней мере, нам надо знать уровень ХГЧ. Может, не беременна?» Джессика удивилась и все же никакой радости не испытала. Они с Яном после полудня все распланировали. «В следующем месяце будет проведена свадьба, они отдохнут год, спокойно ожидая появления ребенка на свет, создадут счастливую семью, станут хорошими родителями. Если она не беременна, то все это, естественно, не сбудется». Кэтрин опять заговорила. «Отчет у Яна? Позвони ему, расспроси его». После этих слов она похлопала Джессику по плечу, встала и вышла из комнаты. Джессика взяла мобильник и уставилась на номер Яна, высвечивавшийся на дисплее. Она медлила, все никак не нажимая на кнопку звонка. Удивительно, что до того, как Ян сделал ей предложение, она всегда тревожилась, что действительно беременна. Но сейчас она, напротив, немного боялась, что не беременна. Этим вечером Джессика так и не расспросила Ван Яна об отчете. Зато на следующий день неожиданно появились запоздавшие на 2 недели месячные. Обнаружив это, Джессика долго пребывала в шоке. Она как будто бы испытала облегчение, но в глубине души чувствовала разочарование. Утром на аллее Джессика увидела Ван Яна. Последний всю ночь ворочался с боку на бок и, обдумав много вещей, принял решение. Заметив Джессику, он сразу расплылся в улыбке, подошел к ней, взял ее за руки и возбужденно заявил: «Джессика, я придумал несколько имен. Если у нас будет девочка, я бы хотел назвать ее Джуна». Ян, у Джессики сердце сжалось при виде радостного Ван Яна. «Джуна», она стиснула зубы и сообщила: «Ян, у меня сегодня наступили эти дни». «Что?» — ошарашенно воскликнул Ван Ян, услышав эту новость, затем взял себя в руки и сказал: «То есть хочешь сказать, что ты не беременна?» Джессика молча кивнула. Ван Ян непонимающе почесал затылок, беспокойно промолвив: «А как же тот анализ крови?» Джессика покачала головой, ответив: «Я выяснила, что положительный результат не обязательно обозначает беременность. Возможно, на это есть другие причины». Ван Ян обалдело глядел на Джессику и только спустя продолжительное время наконец заговорил: «Получается, через 9 месяцев я так и не стану папой?» Джессика улыбнулась, но без всякой радости сказала: «Угу, боже». Ван Ян облегченно выдохнул с оцепеневшим видом. «Джессика не беременна, он не станет отцом, тогда почему он теперь не испытывал бурного восторга? Он ведь вчера постоянно паниковал насчет беременности, значит, ему сейчас следовало радоваться». Он растерянно поглаживал лоб, с улыбкой приговаривая: «Джессика, почему я немного расстроен?» Он посмотрел на живот Джессики и промямлил: «Моя Джуна». Джессика, чувствуя себя ужасно, прошептала: «Прости, Ян». «Что, Джессика, все в порядке?» Ван Ян избавился от своих переживаний и, понимая, что Джессика сейчас чувствует себя так же, как и он, обнял ее, утешив: «Мы должны радоваться. Все-таки сейчас не совсем подходящий момент, чтобы заводить ребенка. Мы ведь еще не полностью готовы. К тому же беременность в таком возрасте нехорошо скажется на твоем организме». Поцеловав ее, Ван Ян весело произнес: «Ты просто подумай, нам всего 19 и 18 лет. Если заведем ребенка, мы не сможем проводить время вдвоем наедине». Джессика улыбнулась ему: «Ян, я вот думаю, если бы это правда случилось, как бы наша жизнь поменялась?» «Если бы это случилось», — Ван Ян, потянув ее за руку, пошел вперед и с улыбкой начал рассуждать, — «тогда бы мы в следующем месяце поженились, все СМИ не на шутку перепугались бы, ведь они ждут, что мы расстанемся». Джессика хихикнула, а Ван Ян продолжал: «Потом твой живот становился бы все больше и больше. Конечно, уже бы давно приостановились съемки классного мюзикла. Во время наших прогулок все бы, наверное, бросали на нас странные взгляды. Эй, сколько им лет? Но нам было бы плевать на них, мы бы весело провели 9 месяцев, после чего на свет появился бы наш ребенок, такой пухленький и милый». Он не удержался от смеха. Джессика с интересом глядела на него и, размахивая его рукой, спросила: «Ян, а еще, хм, это была бы девочка, с таким же красивым личиком, как у тебя», — воображал Ван Ян, взирая на облако в голубом небе, которое походило на маленького ребенка. А спустя еще 10 месяцев она с невнятными криками «Папа, мама» ползала бы по всему нашему дому. Договорив до этого места, он неожиданно остановился, и шедшая с ним Джессика тоже остановилась. Ван Ян накинул ее взглядом, с улыбкой сказав: «Джессика, в будущем у нас будет ребенок». Джессика мило улыбнулась и согласно кивнула: «Ага, обязательно будет». Двое людей некоторое время в тишине погуляли, как вдруг Ван Ян сам с собой заговорил: «Интересно, интересно». Джессика с недоумением посмотрела на него. Ван Ян улыбнулся ей, объяснив: «Это отличный сюжет для фильма». Джессика заморгала глазами, спросив: «Про наш случай?» Ван Ян кивнул: «Представь, если бы ученица старших классов забеременела. Она хочет родить, но ей всего 16 лет, ей еще нужно ходить на занятия». Посмотрев на то облако в небе, он с улыбкой произнес: «И ее зовут Джуна». Глава 61. Джуна — третий фильм волшебного юноши, таинственная работа под названием «Джуна». Такая новость была опубликована в развлекательном разделе последнего выпуска газеты «Лос-Анджелес Таймс». Затем в течение дня все, кто следил за событиями в киноиндустрии, а также фанаты Ван Яна, узнали, что он опять собирается снять фильм. В репортаже Los Angeles Times говорилось, пока мы думали, что волшебный юноша возьмет перерыв на год, а то и на несколько лет, прежде чем вновь усядется в режиссерское кресло, он неожиданно огласил свою новую работу, «Джуна». Согласно опубликованным сведениям от Flame Films, это будет молодежная драма о 16-летней школьнице. Никакой другой информации они не раскрыли, но, судя по тому, как быстро был снят предыдущий молодежный фильм, возможно, мы увидим эту картину уже в начале следующего года. Лично я очень жду ее, мне интересно, удастся ли ей повторно поднять молодежную волну, но в то же время я беспокоюсь, что волшебный юноша выпускает фильмы с такой поразительной скоростью, а он ведь еще и сценарист классного мюзикла 2. Станет ли Джуна шедевром? Продолжит ли волшебный юноша и дальше совершать чудо? В конце редактор Los Angeles Times добавил, поскольку предыдущие две работы под напором всеобщих сомнений доказали себя, в этот раз я убежден, что многие с нетерпением ждут нового фильма, тем не менее пожелаем Ван Яну не разочаровать нас. Действительно, киноманы и фанаты массово заявляли, что очень ждут выхода фильма, без конца оставляли на сайте Flame Films сообщения, в которых просили раскрыть больше информации. Джуна. По одному названию совершенно ничего нельзя было понять, но Ван Ян и Flame Films не откликнулись на просьбу людей. Учитывая нынешнюю популярность Ван Яна, пока новая работа окутана завесой тайны, интерес к ней и ожидания будут только возрастать. Такая стратегия возымела эффект. Немало киноманов на различных форумах обсуждали возможный сюжет молодежной драмы. Большинство склонялось к тому, что это, должно быть, будет любовная история молодой девушки, и, исходя из жанра классного мюзикла, они предположили, что картина получится очень романтичной или трогательной. А часть людей считала, что «Джуна» будет легким, веселым фильмом, рассказывающим о том, как героиня поставила всю школу на уши. Помимо обсуждения сюжета, люди гадали, кто исполнит главную роль в «Джуна». Естественно, самой громкой кандидатурой была Джессика. Она и Ван Ян являлись горячей парой, вдобавок она в настоящее время пользовалась огромной популярностью. Ее считали самой востребованной актрисой в молодежных фильмах. Если не она сыграет, то кто тогда? Было немало и тех, кто высказывался за Рэйчел, чья популярность находилась примерно на том же уровне. Она уже дважды сотрудничала с Ван Яном. Фанатам, конечно же, казалось, что их сотрудничество продолжится и в третьем фильме. Но многие не соглашались с этими точками зрения, поскольку и Джессика, и Рэйчел собирались сняться в классном мюзикле 2, рабочий график не позволит им поучаствовать в «Джуна». В таком случае кто же исполнит главную женскую роль в «Джуна»? Каждый имел разные догадки, перечислились почти все молодые женские звезды Голливуда.